Глава 9. Что-то вроде первой любви. Представляя, что она рвет с дерева какие-то американские фрукты, Любочка сорвала на одном листке огромной величины червяка, с ужасом бросила его на землю, подняла руки кверху и отскочила, как будто боясь, чтобы из него не брызнуло чего-нибудь. Игра прекратилась, мы все головами вместе припали к земле смотреть эту редкость. Я смотрел через плечо Катеньки, которая старалась поднять червяка на листочке, подставляя ему его на дороге. Я заметил, что многие девочки имеют привычку подергивать плечами, стараясь этим движением привести спустившееся платье с открытой шеей на настоящее место. Еще помню, что Мими всегда сердилась за это движение и говорила: «Это жест горничной». Нагнувшись над червяком, Катенька сделала это самое движение, и в то же время ветер поднял косыночку с ее беленькой шейки. Плечико во время этого движения было на 2 пальца от моих губ. Я смотрел уже не на червяка. Смотрел. И изо всех сил поцеловал плечо Катеньки. Она не обернулась, но я заметил, что шейка и уши покраснели. Володя, не поднимая головы, презрительно сказал: «Что за нежности? У меня же были слезы на глазах. Я не спускал глаз Катеньки. Я давно уже привык к ее свеженькому, белокуренькому личику и всегда любил его. Но теперь я внимательнее стал всматриваться в него и полюбил еще больше. Когда мы подошли к большим, папа, к великой нашей радости, объявил, что по просьбе матушки поездка отложена до завтрашнего утра. Мы поехали назад вместе с линейкой. Володя и я, желая превзойти один другого искусством ездить верхом и молодечеством, горцевали около нее. Тень моя была длиннее, чем прежде, и, судя по ней, я предполагал, что имею вид довольно красивого всадника. Но чувство самодовольства, которое я испытывал, было скоро разрушено следующим обстоятельством. Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринужденно грациозное положение и хотел вихрем пронестись мимо их с той стороны, с которой сидела Катенька. Я не знал только, что лучше, молча ли проскакать или крикнуть. Но несносная лошадка, поравнявшись с упряжными, несмотря на все мои усилия, остановилась так неожиданно, что я перескочил с седла на шею и чуть-чуть не полетел.